Я ухватился за правый штурвал и попытался удерживать его, присев на край пилотского кресла, частично загроможденного остывающим телом Антуана. Я не видел того, что происходило за нашим лобовым стеклом, и вообще был словно в тумане. «Ровней!» — кричала мне Клава как-то глухо, словно издалека. «Аккуратнее!» Но, кажется, особого толку от моих героических усилий не было. Крен все равно сохранялся. Между тем мы снижались, и желтые песчаные дюны мелькали уже буквально в каких-то десятках метров ниже лобовых стекол кабины. «Держись!» — услышал я вопль Клавы. В тот момент мне не показалось, что это был особо удачный день для того, чтобы взять и умереть. Земля мелькнула уже совсем рядом. Потом последовал резкий удар, от которого я со всей дури налетел грудью на штурвал, поскольку пристегнут к креслу не был. Самолет пополз брюхом по земле, поднимая тучи песка и пыли и гася скорость. Удары перешли в лязг и скрежет, потом что-то сильно хряснуло в хвостовой части Дугласа и, глянув назад, я понял, что там стало как-то уж слишком светло. Через пару минут ползущий по песку С-47 наконец-то остановился, и через все возможные дырки пилотскую кабину заволокло плотным облаком пыли. «Ты там живой?» — спросила разом потерявшая в моих глазах резкость Клавдия и громко чихнула. «Живой», — ответил я, пытаясь протереть глаза грязными пальцами. «А этот тезка Экзюпери, похоже, нет». «Жаль», — констатировала Клава и спросила. «Что там у нас? Где?» «На всякий случай», — уточнил я. «Сзади». Я слез с кресла и выглянул в перекосившуюся в открытом положении распахнутую дверь, отделявшую пилотскую кабину от остального фюзеляжа С-47. Вот, блин, бывает же такое. Хвостовое оперение вместе с задней частью фюзеляжа Дугласа оторвалось и теперь лежало метрах в 20 позади самолета. Ящики и наши вещи в беспорядке лежали на полу бывшей грузовой кабины. Похоже, фюзеляж, изрядно полетавший на своем веку Дакоты, был сильно перетяжелен закрепленным в нем Виллисом и при столь жесткой посадке просто не выдержал подобного издевательства. Покойный Антуан был храбрее, чем казался. Джип, из-за которого все это и случилось, стоял на песке, аккурат между оторванным хвостом и фюзеляжем самолета, вместе со сколоченной из досок платформой, на которой и был закреплен. На первый взгляд, никаких видимых повреждений он не имел. Правый мотор и крыло С-47 продолжали гореть и чадить, но как-то лениво. Взрывом этот пожар нам уже явно не грозил. Называется, мягко сели, высылайте запчастя. Вообще-то сзади у нас полный абзац, сообщил я Клаве. А если точнее, хвост оторвало напрочь. Но есть и положительный момент, закрепленный в салоне джип, кажется, уцелел. Быстро за мной, скомандовала Клавдия, отряхивая с себя пыль и песок. Затем она рванула ручку передней двери кабины и с нечеловеческим проворством сиганула из самолета. Я последовал за ней. И прежде чем мне удалось что-либо понять, в руках Клавы неведомо откуда появился здоровенный нож, живо напоминающий то ли стропорез, то ли мачете. Весьма ловко орудуя им, она перерезала веревки, которыми Виллис был пришвартован к деревянной платформе. Вслед за этим она прыгнула за баранку джипа, завела мотор и подъехала вплотную к фюзеляжу С-47. «Что стоишь?» – спросила Клавдия укоризненно. «Быстро грузи имущество и вывози», отметив про себя, что за последние минуты моя спутница произносит волшебное слово «быстро» слишком уж часто, я перекидал в кузов Виллиса все 5 ящиков и наши вещи, включая Клавин пробковый шлем. Энда, таскать тяжести самому, без грузчиков, было не слишком весело. Одна радость – выступивший на моей физиономии обильный пот смыл с нее всю пыль и песок. Закончив погрузку, я вернулся в самолет и один за другим снял с турели оба пулемета. Как я уже успел обратить внимание, наш Виллис был предварительно оборудован и оснащен подобно джипам британских дальних пустынных разведпатрулей времен прославленной, явно непропорционально своему значению, североафриканской компании или более поздним машинам десантников СС. На его лишенном ветрового стекла капоте и на корме было закреплено десяток канистр с водой и бензином, а перед радиатором стоял дополнительный бачок для воды. Кроме того, на этом джипе были оборудованы и 2 турели для оружия. И пока я переводил дух, Клава ловко закрепила на передней вертлюге, рядом с водителем, один из притащенных мной браунингов и вставила в него свежую ленту. «Быстро садись», — велела она все тем же командным тоном. Я запрыгнул в джип, и мы отъехали метров на 200 от С-47, левое крыло которого все еще продолжало гореть. Потом Клава неожиданно притормозила и вылезла из-за баранки. Я, не вполне понимая, что происходит, с удивлением смотрел, как она расстилает на песке брезентовое полотнище, то, в которое был завернут мой бронежилет, и ставит на него свой чемодан, а затем вынимает из наваренных на капоте джипа зажимов тяжелую канистру. Поставив канистру на песок, она сняла с шеи косынку и потянула платье через голову. Через минуту она стояла передо мной в трусах и лифчике. «Иди сюда», — потребовала она, скидывая туфли. «Польешь, а то не могу я путешествовать дальше в таком виде. Только смотри, воды у нас не особо много. Скажи на милость, путешествовать слог-то какой? Экая эститка, но что тут скажешь, просвещенная Европа». Пока я скручивал пробку с канистры, Клавдия избавилась от трусов и лифчика и, вооружившись расческой, энергично вытряхивала песок из волос, оставшись передо мной в полном неглиже. «Лей!» — скомандовала она, сходя босыми ногами с брезента на песок и нагибаясь, только аккуратнее. Поливая водой ее голову, спину, плечи и руки, я как-то лениво думал о том, что будет, если этот чертов вампир вдруг возьмет да и вернется. А он в этом случае либо пальнул бы по нам из всех точек, либо, если его пилот рассмотрел бы, чем мы здесь занимаемся, и в особенности эту русалку неизбежно впечатался бы в землю, потеряв управление. Другой вариант. Если из-за барханов вдруг выскочит отряд каких-нибудь местных всадников с винтовками, тогда мне точно хана, а вот Клаву повяжут, хотя бы с целью получения выкупа. Увы, я понимал, что как-то среагировать мы в любом из этих случаев не успеем. Хотя чувство опасности у меня заметно притупилось. Лично я после встряски организма во время этой вынужденной посадки был словно деревянный солдат Урфина Джуса и соображал довольно туго. Но дуракам, как известно, везет, и никто не прервал походно-полевые туалетные процедуры моей спутницы. Закончив умывание, Клава перепрыгнула на брезент, расчесала волосы, вытерлась извлеченным из чемодана полотенцем, после чего натянула свежее бельишко, опять же из чемодана, несмотря на его скромные размеры, там у нее чего только не было, и туфельки, а потом настал черед чистого платья, на сей раз бледно-желтого цвета. Собрав и заколов волосы и осмотрев свое личико в зеркало заднего вида Виллиса, она, кажется, осталась вполне довольна собой, поскольку, наконец, милостиво предложила умыться и мне. Я не стал возражать и, разоблачившись до пояса, сполоснул покрытые пылью и копотью лицо, руки и торс. Вода в канистре была тепловатая и отдающая железом, но все равно это было приятно. Кончив скупо поливать меня, Клавдия опустила канистру и завинтила пробку. «А ты не зря, с риском для жизни, всю эту помывку устраивала», — спросил я у нее, одеваясь. «Ведь когда мы дальше поедем, на тебя из-под колес опять пыль с песком полетит. Грязнее, чем была, я уже не буду», — ответила она, доставая из пристегнутой к спинке водительского сиденья Виллиса брезентовой сумки армейский планшет с крупномасштабной картой местности. «А если будет нужно, я всегда могу умыться». Я не нашелся, что на это ответить. Хотя хозяин барин, и ей виднее, для чего лучше использовать весьма ограниченный запас воды посреди пустыни, для питья или стихийного наведения красоты. Может, посмотреть, что вообще вокруг происходит, предложил я, закончив одевание. Давай посмотри, согласилась Клава. Я достал из своего рюкзака бинокль, пока она вставляла канистру на место, убирала туалетные принадлежности и раскладывала на капоте карту из планшета, влез на гребень ближайшей дюны и осмотрел горизонт на все четыре стороны. Жаркий пузырь солнца поднимался в ярко-голубое пустынное небо все выше, и дюны тянулись по сторонам от нас без конца и края. Вкрапления зелени, вроде островков саксаула или каких-то подобных растений, были крайне редки. И на наше счастье, вокруг не было ни единой живой души, хотя какие-нибудь змеи и пауки поблизости от нас сейчас точно должны были быть, ни тем более людей, ни машин. Голубизну неба пачкала копоть от все еще горящего 47. А еще очень далеко на юго-западе к небу поднимался второй, довольно жидкий столб дыма. Как раз где-то там должен был упасть сбитый нами Спитфайр. «И что там видно?» — спросила Клава, когда я спустился с бархана обратно. При этом она разглядывала размеченную на квадраты карту с весьма серьезным выражением на свежеумытом лице. «Да особо ничего, кроме дыма от сбитого Спита. Где?» «На юго-западе, где-то вот здесь», — я ткнул пальцем в карту, примерно просчитав, какой это мог быть квадрат. При этом я обратил внимание, что карта была французская и явно армейская, но далеко не новая, 1945 года. Хотя что тут могло так уж радикально измениться с тех времен? Думаю, он упал километрах в 10 от нас. Кстати, Антуана будем хоронить. Некогда, отмахнулась Клава, все так же рассматривая карту. Вот тебе, блин, и культурная Европа. Я, конечно, этого погибшего летуна сегодня увидел первый раз в жизни и, считай, совсем не знал. Но при этом, на мой взгляд, человеческого погребения он все-таки заслужил. Опять-таки, на умывание время у нас почему-то есть, а вот на рытье могилки, увы, уверенно, уточнил я. Да, более чем. Ну, тебе виднее. Тогда какой план дальше? Машина у нас есть, уже хорошо. Где мы упали, я примерно поняла. Сейчас сообщим нашим по рации, где мы, если передатчик не пострадал при падении. Ну а потом поедем, поищем пилота этого чертова Спитфайра. Он должен быть где-то неподалеку от места падения. Не мог он далеко уйти пешком. И что это нам даст? По крайней мере узнаем, кто они вообще такие, по какому праву атакуют над нашей территорией частные грузовые самолеты и кто мог дать наводку на нас. До места его падения, как ты верно отметил, километров 10, не больше. Найдем, обезоружим и допросим. Кстати, его вполне могут попытаться найти и спасти. Не нравятся мне эти слишком серьезные конкуренты с реактивными истребителями. Ладно, согласился я. Обезоружим, это, конечно, легко сказать, а вдруг этот летун упрется и начнет отстреливаться до последнего патрона, в стиле генерал-лейтенанта Козырева из «Живых и мертвых» К. Симонова, да еще и пустит пулю себе в лоб. А на кой нам, спрашивается, еще один жмурик. Между тем моя напарница убрала карту обратно в планшет и полезла назад расчехлить стоявшую в дальнем левом углу кузова нашего джипа армейскую рацию, которая, к счастью, оказалась исправна. Явно придя в хорошее настроение от осознания этого факта, Клава нацепила наушники и включила рацию. Потом минут 15 она искала нужную волну и вызывала какого-то Рашфора, по-моему. В данном случае имелся в виду все-таки не второстепенный персонаж известного романа А. Дюма, а одноименный город. Далее, после того, как ей ответили, последовал краткий диалог на французском, из которого я понял отдельные слова насчет нашей вынужденной посадки и гибели пилота, а также координат района, куда мы направляемся. Я невольно подумал, что было бы, если бы я сейчас мотался по Европе один, без этой оплаченной золотом дамочки. И пришел к выводу, что ничего хорошего, поскольку я не знаю никаких здешних раскладов, ни даже языка. Хотя мои нынешние работодатели, похоже, все-таки понимали, что делают. Но, тем не менее, Клаву стоило беречь и охранять. Закончив сеанс связи, Клавдия свернула и упаковала рацию. Делала она это настолько умело, что я в очередной раз поразился тому, когда и где она успела всему этому научиться. Хотя здесь, когда кругом продолжается велотекущая война, нахватаешься и не такого. Пока она все это делала, я достал из ящика и зарядил один ППШ, положив его и под сумок с запасным диском за спинку своего пассажирского сиденья, чтобы был под руками. Подумал, не надеть ли мне бронежилет, но потом просто кинул его позади себя, чтобы был под руками. Клава села за баранку. Я заметил у нее в руках два пистолета. Вальтер она убрала в сумочку, а Браунинг ГП-35 предусмотрительно сунула в стоявшую между водительским и пассажирским сиденьями жестяную коробку со всякой автомобильной мелочевкой вроде гаечных ключей. Кроме прочего, я заметил в этой коробке три армейские фляги с водой. Потом она, не без изящества, обмотала лицо и голову белым платком на бедуинский манер, нацепила пробковый шлем и темные очки. Получилась вылитая Лауренция Аравийская. То есть, если бы у того самого Лоуренса Аравийского был женский аналог, ее звали бы как-то так. Ну а еще так, наверное, могли звать гипотетическую жену сэра Лоуренса, если бы его, конечно, интересовало хоть что-то, кроме политических интриг и самого процесса мотания по экзотическим краям в компании не менее экзотических бандюков. Не дожидаясь отдельного приглашения, я взгромоздился на сиденье рядом с ней, на всякий случай опустив ствол торчавшего на вертлюге пулемета на канистры, закрепленные на капоте. Клавдия завела мотор, мы лихо развернулись и поехали, оставляя позади почти потухший разбитый Дуглас, который уже не дымил, скуп почидил. Уж не знаю, почему он таки не взорвался, подозреваю, что большая часть горючки вытекла из его продырявленных истребителями неизвестной принадлежности баков еще в воздухе, иначе оно неизбежно бумкнуло бы еще в момент нашей вынужденной посадки. Клава вела джип и, как я заметил, чему-то улыбалась. Кстати, пыли и песка из-под колес действительно было не особо много, во всяком случае, на зубах ничего такого не хрустело. Может быть, от того, что между дюн пески здешней пустыни все-таки были довольно плотными, словно слежавшимися. Да и саксаул и подобная ему скудная зелень росла в здешних низинах довольно густо. Я, конечно, ничего не смыслю в почвах, но подозреваю, что мы очутились в том месте, где полупустыня еще окончательно не перешла в гиблые пески Аукера. В общем, мы на довольно приличной скорости петляли между дюн, ориентируясь на всю ту же жидкую полоску дыма над горизонтом. Потом наш Виллис неожиданно выскочил на дорогу. Ну то есть как на дорогу, благодаря накатанным колеям было видно, что по этому отрезку пустыни время от времени ездили туда-сюда, причем, возможно, и на гусеничном транспорте. Хотя, судя по отсутствию свежих следов, в последний раз автомашина проезжала здесь довольно давно. Долгая дорога в дюнах, блин. Клава повела машину параллельно колеям, а через пару километров на нашем пути неожиданно, по крайней мере для меня, попались и первые следы цивилизации в виде стоявшего на ободах далеко в стороне от проезжей дороги выгоревшего до красна броневика М6 Стыкхаун с несколькими рваными пробоинами в верхней части башни. Судя по запыленности и отсутствию на окружающем песке следов копоти, бронемашина проторчала тут явно не один год. Еще через несколько километров нам встретилась еще и пара рам с остатками помятых кабин и кузовов от безнадежно сгоревших грузовиков, небольшого, двухосного английского Битфорда MWD и трехосного GMC. Судя по отсутствию воронок и редким дырам в верхней проекции, эти грузовики, так же как и встреченный нами ранее броневик, были уничтожены с воздуха, скорее всего, пушечно-пулеметным огнем. А это здесь еще откуда? Поинтересовался я у Клавы. Да все оттуда же, ответила она, слегка повышая голос, чтобы перекрыть шум мотора. Конечно, особой войны здесь не было, все-таки не Европа. Но еще с начала 1950-х годов кто-то из наших тогдашних весьма антикоммунистических президентов заключил с американцами какие-то очень подозрительные секретные соглашения, в том числе и о строительстве здесь, вблизи экватора, нескольких военных баз для совместной обороны. И янки даже что-то начали строить в этих местах, но потом, после 1957 года, когда война пошла всерьез, в Париже случился переворот, правительство Дюпона свергли, и к власти пришли левые и де Голль. После этого Франция почти мгновенно и в одностороннем порядке вышла из всех прежних двухсторонних договоров с США. Все произошло столь быстро, что американцы просто не успели быстро свернуть свою деятельность здесь и эвакуироваться. А может, они и не хотели этого делать. Именно поэтому местами их пришлось выбивать силой. Естественно, на их стороне в конфликт влезли родезийцы и южноафриканцы. Правда, для них это мало что изменило. Но, как ты уже, наверное, понял, здесь тоже воевали. Тем более, что и после ухода американцев все эти господа с юга продолжают попытки проникнуть сюда. Яркий пример – это экспедиция, за которой мы сейчас охотимся. Да, кстати, имей в виду, что, хотя официально войск Восточного блока в этих местах никогда не было, в соответствии со всякими советско-французскими договорами последнего времени они здесь действовали и действуют. Так что тут вполне можно встретить и русских с их техникой. А чего такого выдающегося тут могли построить американцы? Поинтересовался я на всякий случай. Знатоки говорят, вроде бы базы с пусковыми площадками под свои баллистические ракеты «Атлас» и «Титан» и аэродромы для стратегических бомбардировщиков. Но я не думаю, что хотя бы одну из подобных баз они успели достроить. Иначе я бы непременно об этом знала. Возможно, ей действительно было виднее. Хотя что давали американцам военные базы в этих местах, лично мне было понятно, откровенно говоря, не очень. Просто чтоб было, как говорят хохлы. Ведь от этих мест что до СССР, что до Восточной Европы ой как далеко. Ей-богу, для Пентагона куда выгоднее было бы строить дополнительные базы где-нибудь на Аляске или в Гренландии. Беседуя таким образом, мы повернули. Клава притормозила джип и сверилась с картой. потом свернула резко влево и погнала Виллис в сторону поднимающегося к небесам жидкого дыма, который, как мне показалось, был уже совсем близко. Проехав среди однообразных песчаных дюн еще минут 10, мы наконец увидели то, что искали. А именно зарывшийся в песок разбитый Спитфайр в знакомом песочно-коричневом камуфляже. Как говорится, подтверждение факта сбития налицо, вот только звездочку на фюзеляж было рисовать некому, да и незачем. Упавший истребитель не сгорел, и хотя в воздухе я вроде бы видел, как он заваливался кабиной вниз, Спитфайр перед нами лежал во вполне нормальном положении, с разгону воткнувшись обломанными лопастями винта в подножие песчаного холма и пропахав в почве изрядную борозду. У самолета отсутствовала сдвижная часть фонаря кабины, ее, видимо, сбросил при покидании подбитой машины пилот из оконцовки левого крыла, а основные повреждения закономерно пришлись на носовую часть. Похоже, у сбитого нами Спитфайра при падении изрядно деформировалась моторама, из-за чего мотор вместе с капотом ушел заметно вверх и в сторону относительно остального планера. Задняя часть капота двигателя слегка задралась от сильного удара о землю, и главным образом оттуда все еще шел сизо-черный дым. Похоже, это только в плохом кино самолеты очень красиво взрываются от буквально нескольких пулевых попаданий. А еще я увидел в отсеке позади кабины этого Спитфайра круглое застекленное окошко. Стало быть, это был не просто истребитель, а истребитель-разведчик с как минимум одним фотоаппаратом. Интересно, что именно эти неизвестно кто собрались здесь разведывать. По-моему, эти пески можно фотографировать с воздуха прямо-таки до одури. Клавдия прикинула направление падения самолета, явно усиленно соображая, где искать парашютиста. Потом, похоже, сориентировалась, и мы медленно поехали в ту сторону, куда смотрел хвост упавшего истребителя. Через километр или два Клава притормозила машину. «Сходи посмотри, что там видно вокруг», — сказала она мне своим обычным приказным тоном. Я повесил на плечо тяжелый ППШ и, покинув жесткое сиденье Виллиса, поднялся с биноклем на ближайший бархан. Песок проваливался и сползал под моими подошвами. Африканское солнце поднималось в зенит все выше и палило просто нещадно. Теней и полутонов вокруг практически не было. Однако мой энтузиазм был вознагражден, метрах в 200 от нас я увидел на склоне бархана свежую отметину, довольно глубокую, словно на песке кто-то довольно долго топтался, танцуя твист по методу Е. Моргунова из «Кавказской пленницы». Там, показал я Клаве примерное направление и сразу же двинул туда пешим ходом. Действительно, отметку на бархане оставил своими подошвами приземлявшийся на парашюте летчик. А сам скомканный купол парашюта со стропами и привязной системой лежал в низинке рядом с барханом, и его даже не пытались закопать. А метрах в 50 на песке начиналась отчетливая цепочка свежих, тянущихся вдаль следов. «Ну что, поехали за ним», — сказала подъехавшая Клава, подняв и осмотрев парашют. После чего она хозяйственно отпорола шелковые полотнища от строп, свернула и убрала в джип. Подобная ткань во все времена была в цене. Проделала она все это тем же самым здоровым ножом, которым перед этим так ловко расшвартовывала Виллис. После этого мы поехали вдогонку за пилотом. Теперь настигнуть его было только вопросом времени, поскольку пеший в подобных условиях по-любому не ушел бы далеко, да еще и от вездехода типа нашего. Мы держались параллельно цепочке следов, стараясь не обнаружить себя раньше времени. И наконец, где-то на границе видимости невооруженным взглядом я рассмотрел на гребне песчаного холма нечто, похожее на темный столбик. Мы немедленно остановились, и, подняв газом бинокль, я увидел вдалеке долговязую фигуру в выгоревшем комбезе песочного цвета, берцах рыжего оттенка и сдвинутом на затылок кожаном шлеме с пилотскими очками, медленно бредущую куда-то на юго-восток. Услышав далекий шум нашего мотора, потерпевший бедствие пилот остановился и начал крутить головой по сторонам, стараясь разглядеть источник этого шума. Разумеется, он явно не понимал, кто мы такие и откуда свалились на его голову, но револьвер из кобуры на поясном ремне сбитый летчик все же достал. «Гони к нему», — сказал я Клаве, перехватывая ППШ наперевес. Подскакивая на неровностях и слегка буксуя в песке, наш Виллис понесся к летчику, и в момент, когда Клава наконец притормозила метрах в 10 от него, он все еще не понимал, кто мы такие, поскольку держал револьвер в поднятой правой руке стволом вверх. Еще до того, как джип остановился, Я выпрыгнул из него и встал рядом с машиной, взяв пилота на мушку. При этом на меланхоличном лице летуна не читалось ничего, кроме страшного недоумения. Где-то я мог его понять. Его зачем-то догнали. При этом наш джип был вполне себе военного образца, но вот мы с Клавой имели откровенно гражданский облик, одновременно будучи вооружены до зубов. Но на какую-нибудь местную банду мы не тянули ни числом, ни внешностью. Подобные явные несообразности могут вогнать в ступор кого угодно. Между тем моя спутница бросила рули, взявшись за спуск пулемета, решительно направила дырчатый ствол закрепленного на турели Браунинга на сбитого летчика. Четко видя два нацеленных на себя очень серьезных автоматических ствола, пилот уже явно не думал стрелять, не совсем же он идиот, в конце концов. «Drop your weapon and put your hands behind», — крикнула Клава по-английски, с места в карьер предложив летуну бросить оружие и поднять руки. «May I know who are you?» — попытался все-таки выяснить наши намерения и принадлежность пилот. «But you do still sage, don't you, mister? Drop your weapon, now», — повторила Клава, отметая тем самым все его попытки хоть как-то определиться, и для пущей убедительности лязгнула затвором пулемета. Возникла примерно минутная пауза, после чего летчик бросил револьвер и наконец поднял руки. Я шагнул к нему и молча подобрал ствол. Это оказался вполне стандартный инглишминский, армейский револьвер, или Enfield МК, или что-то типа того. Я обратил внимание, что кроме пустой кобуры у него на поясе висят большая фляга и брезентовая сумка, возможно, с неким аварийным комплектом на случай вынужденной посадки. «Веди его вон туда», — скомандовала мне Клава по-французски. Я с трудом и скорее инстинктивно понял ее, молча указав пилоту направление движения стволом автомата. Он подчинился, и мы спустились с дюн в низину. Он впереди, я за ним. Клава медленно ехала за нами. Потом она заглушила мотор и вылезла из-за руля, держа в руке Вальтер. Зрелище было довольно сюрреалистическое, одетая вполне в соответствии с колониальной или курортной модой дамочка, но при этом с оружием. Тут можно было вообразить все, что угодно, приняв ее и за атаманшу каких-нибудь разбойников, и за глубоко законспирированную резидентшу непонятно чьей секретной службы. Только что, спрашивается, могла делать подобная персона женского пола здесь, вдалеке не только от населенных пунктов, но и просто оазисов с колодцами. Видимо, именно поэтому выражение удивления на физиономии плененного пилотяги плавно сменилось тягостным недоумением. Я стоял справа от Клавы, продолжая держать пилота на мушке. Ремень ППШ врезался в мое правое плечо, и палец на спусковом крючке уже начинал потеть. Дальнейшая беседа моей напарницы с пленным происходила на английском, и, поскольку оба изговоривших балакали на этом языке не вполне чисто, я все-таки понимал большую часть сказанного ими. «Ну, уж больше половины точно. Ну что, поговорим?» — спросила Клава у летчика. «Опустите руки. А кто вы вообще такие, чтобы я с вами разговаривал?» — задал встречный вопрос пилот с оттенком традиционного британского снобизма, опуская руки и стягивая шлемофон с потной головы. Только теперь я рассмотрел его подробнее. Это был мужик лет 40, коротко остриженный и очень загорелый, с незапоминающимся, простецким лицом типичного британского солдата с фотографий времен Первой мировой войны. «Мы те, чей гражданский самолет с весьма ценным грузом вы сегодня сбили. Так что теперь вы изрядно должны нам за порчу имущества. А кроме того, нам очень не нравятся полеты непонятно чьих боевых самолетов над нашей территорией. Кстати говоря, некоторые вещи про вас понятны мне и так, с первого взгляда. Например, экипировка на вас с английской выделки, а судя по вашему специфическому выговору, вы точно южноафриканец или родезиец. С каких пор открывающий огонь сразу из двух стволов самолет считается у вас, чертовых французов, гражданским? И почему это лично я должен отвечать за понесенный вами ущерб, а здесь больше никого нет? Сообщите мне, где искать тех, кто вас сюда послал, и я тут же предъявлю полный счет за ущерб им. И охотно поверю, что вы во всей этой истории не более чем рядовой исполнитель. Допустим, я соглашусь ответить на ваши вопросы, но какие в этом случае у меня гарантии? Вообще-то абсолютно никаких. Но если вы ответите на мои вопросы и ваши ответы меня удовлетворят, мы просто отвезем вас до ближайшего населенного пункта, где есть полицейский участок, и сдадим вас жандармам. А уж власти пусть выясняют обычным порядком, кто вы такой и что здесь делали. Ну а вы, в свою очередь, сможете ныть им в ответ про Женевскую конвенцию, требовать адвоката и давать показания исключительно под протокол. По-моему, в вашем сегодняшнем положении и это уже немало. А если нет? Понимаете, я же лицо неофициальное. И ваш напарник убил моего пилота. Поэтому в случае отказа мы убьем вас прямо сейчас, без излишней бюрократической волокиты. Ведь, если я все верно понимаю, вас и прочих вам подобных темных личностей здесь как бы и нет, а значит, потом какие-либо претензии к нам исключены. В руках у моего спутника очень хороший и надежный советский автомат конструкции Шпагина, и по моей команде он охотно разрядит в вас изрядную часть его вместительного магазина. Вы действительно хотите этого? Знаю я эти автоматы, дамочка. По ним сразу понятно, с кем вы, французы, сейчас дружите и против кого. Коммунисты сейчас завозят их в Африку вагонами, видимо, так они мстят за свои разрушенные во время войны города. Такими автоматами вооружены банды черномазых кафров, которые приходят из буша нападать на фермы, убивать и грабить. Именно из такого автомата недавно убили мою сестру и всю ее семью. А я, дорогой мистер, видела последствия того, как один такой же бравый летун, как вы, только из Канады, особо не разбираясь, сбросил на французский город Лан, в момент, когда туда въехало всего-то штук 5 советских танков атомную бомбу в 20 килотонн, и 18 тысяч человек просто испарились или превратились в пепел, а в Ане, ниже по течению, густо плавали сварившиеся заживо трупики детей и тела монахини из ближайшей обители. Так что давайте не будем углубляться в воспоминания и рассказывать друг другу об ужасах прошедшей или продолжающейся войны и о том, кто с кем дружил и дружит. Так будет у нас разговор или все-таки предпочитаете быть убитым прямо здесь и сейчас? Было видно, что пилоту этот нервный разговор очень не нравился, но выбора у него все равно не было. «Черт с вами», — согласился он. «Что конкретно вы хотите знать? Кто вы такой и что здесь делаете?» Ян Дуглас Стюарт. Флайт-офицер ВВС Федерации Южной и Северной Родезии и Ньюисалинда. Один я истребительная эскадрилья, командир звена. Официально нахожусь в длительном отпуске по болезни. Неофициально выполняю здесь специальное задание. То есть выполнял. А если конкретнее, меня, в числе других наших пилотов, наняли за повышенную плату для работы с риском для жизни в этом районе. Кто именно нанял? Пресловутая экспедиция, изображающая не то геологов, не то археологов, не думаю. Мы все давали подписку о неразглашении вице-маршалу авиации Смиту и получали предварительный инструктаж в штабе наших ВВС, а археологи, скорее всего, тоже были наняты, но где-то не у нас. Поскольку среди них много африканеров, я предполагаю, что их явно набирали много южнее. То есть наниматель – Объединенная разведка Родезийской Федерации и ЮАР. Возможно. Но таких деталей я все равно не знаю. Сколько вас всего? Я могу говорить только об авиаторах, впрочем, я не знаю почти ничего. Так вот, авиаторов немного. Несколько десятков, включая механиков. У нас было несколько спитфайров и вампиров, оборудованных фотоаппаратами, плюс связные самолеты и несколько транспортных Дакот Ис-46, которые осуществляют снабжение. Вы работаете в интересах археологической экспедиции. И это тоже, но в основном действуем самостоятельно. Что конкретно интересует экспедицию? Конкретно какая-то недостроенная секретная американская база где-то в этих местах. Она не нанесена ни на одну карту, и ее точных координат нет. Все сведения об этой базе получены от случайных свидетелей из числа местного населения, и с американцами эта поисковая операция никак не согласована. И вообще, сейчас все контакты с американцами сведены к минимуму. Именно поэтому и организованы эти масштабные поиски, как с земли, так и с воздуха. А если еще точнее, интересующая вас экспедиция ищет какое-то оружие, оставленное американцами на этой базе в начале войны или еще до этого. Стало быть, вы все, их воздушное прикрытие. Нет, никто вообще не думал, что их придется от чего-то прикрывать. Насколько я знаю, местные французские чиновники в курсе и даже получили щедрую плату за то, что не будут замечать нашего присутствия здесь. Но вообще-то у нас свои задачи. Какие именно? Как я уже сказал, практически все наши истребители оборудованы фотоаппаратами. А главной задачей для нас является поиск русского военного аэродрома, тайно оборудованного ими по договору то ли с местными французскими властями, то ли с какими-то племенными вождями где-то у Тимбукту. Опять-таки, координаты этой базы известны очень приблизительно, и никаких сведений о том, что именно там размещено коммунистами и в каком количестве, нет. Соответственно, для нашего объединенного командования этот объект считается представляющим наибольшую опасность. Вы его нашли? Пока нет. И не факт, что вообще найдем, поскольку наша миссия ограничена во времени, а имеющаяся техника далеко не самая современная. Реактивных «Канберр» у нас чертовски мало, и для дальней разведки типа той, которую мы ведем сейчас, больше подошел бы какой-нибудь старый двухмоторный бомбардировщик вроде «Москита», но у нас их, увы, нет. Поэтому летаем на том, что есть. И один из наших самолетов уже успел исчезнуть во время этих поисков. Это ваш, что ли? Нет, не мой. Другой, 4 дня назад. И где вы все базируетесь? Звеньями по 3-4 самолета. На нескольких грунтовых площадках. Часть их осталась, по-видимому, еще со Второй мировой, а часть использовалась местными контрабандистами. Сегодня я стартовал с полосы километрах в 40 отсюда, откуда работал последние 3 дня. Что еще там находится? Не считая моего самолета, должны быть пара вампиров и транспортный 47. Плюс склад горючего, несколько автомашин, механики, охрана и радиостанция. На карте сможете показать. Да. Клава опустила пистолет и ушла к джипу. Развернув вынутую из планшета карту и достав карандаш, она вернулась к летчику. Вот здесь, сделал он отметку, высмотрев на карте нужный квадрат. Убрав карту обратно в планшет, моя спутница отошла к Виллису и тут же вернулась, по-прежнему держа в руке Вальтер. «Что еще вы знаете об экспедиции?» – спросила она Стюарта. «Все, что знал, я рассказал. Возможно, что-то о них могут знать на нашем аэродроме базирования. Они довольно регулярно выходят на связь с ними. Вас будут искать. Вряд ли. Конечно, я успел сообщить по радио, что меня подбили, и примерный район падения. И прилетевший по моему вызову пилот вампира видел, что я все-таки жив. Но в инструкциях, данных нам на этот случай, говорится о том, что при подобных досадных неприятностях мы должны выбираться сами, поскольку наше подразделение находится здесь нелегально. В случае, если нам встретятся местные жители, те, кто нас инструктировал, рекомендовали просить у них содействия, а именно требовать доставить к некоему Эдунтуле из Уагадугу и ссылаться на личное знакомство с этим человеком. Якобы это имя хорошо известно большинству аборигенов. При этом разрешается предлагать местным за их содействие все, что они только пожелают. К кому обращаться? Вдруг переспросила заметно удивленная Клаудия. К некоему Эдунтуле из Уагадугу, повторил пилот. Похоже, прозвучало имя, хорошо знакомое Клаве, услышать которое она вовсе не ожидала. Это явно был кто-то из ее ближнего круга. Было видно, как она напряглась. А кто такой этот Нтуле и какое отношение он имеет к вашим делам? Понятия не имею. Лично я его никогда в глаза не видел. Но предполагаю, что он явно принимает некое финансовое участие в организации этой экспедиции. Повторяю, нас всего лишь проинструктировали насчет того, что он может помочь в критической ситуации. Понятно. Повисла пауза, которая окончилась более чем неожиданно, по крайней мере для меня и нашего собеседника. Спокойно стоявшая перед пилотом Клаудия вдруг вскинула руку с Вальтером и без всяких объяснений надавила на спуск, выстрелив изумленному пилоту прямо в лоб. Пуля с глухим дребезгом пробила череп флайт-офицера Стюарта насквозь, разбрызгав по песку позади него недлинный шлейф темных сгустков. Сам он брякнулся навзничь и затих. «Зачем?» – спросил я, обалдев от такого. Меня тоже сильно удивило подобное Клавино поведение, настолько, что аж колени затряслись. Уже во второй раз за короткое время я наблюдал, как она, вполне себе хладнокровно, убивала людей на моих глазах. При этом, похоже, не испытывая никаких особых угрызений совести и иных сантиментов. Выходит, я невзначай вступил в глубоко интимные отношения практически с терминатором женского пола. Прямо-таки ведьма, которая если не зарежет, так задушит, а не задушит, так отравит. Причем абсолютно любого. Честно скажу, такого я не ожидал. Допустим, когда подобное происходит один раз, такое еще можно объяснить острой необходимостью, но когда во второй, это уже может быть признаком определенной жизненной позиции. И вдруг ей это нравится. Или все-таки это бизнес и тут нет ничего личного, поскольку эта белая мафия просто не ведет свои дела по-другому. «Вот же сука этот Эд», — сказала Клава раздраженно, незаметно переходя на язык родных, «по крайней мере для меня, осиный берез. И ведь каждый урод все время норовит изображать из себя некоронованного короля и играть в собственные игры, не делясь ни с кем ни деньгами, ни информацией», — добавила она. «Эх, если бы знать заранее, что он тоже», — что тоже она не потрудилась пояснить, но чувствовалось, что этот пресловутый Эднтули как минимум ее деловой партнер. И сегодняшнее упоминание его имени в суе означало, что обгадился этот товарищ крепко. И какой нам был прок с этого радизийца? Продолжала Клава, теперь явно отвечая на мой вопрос по поводу только что убитого ею летчика. Тем более, что про их ближайший аэродром и прочее он нам вполне подробно рассказал, дурашка. Зачем его было после этого таскать за собой, учитывая, что до ближайшего полицейского участка мы можем добраться не скоро? И что теперь? Поинтересовался я, уже понимая, что этого покойника мы хоронить, скорее всего, тоже не будем. Видимо, в прериях было категорически не принято это делать, чтобы не нарушать пищевую цепочку. «Поедем к этому самому аэродрому», — уточнил я, «сами, вдвоем. Что это даст? Как минимум отомстим за Антуана, а может, и что полезное узнаем? Ну, положим, за Антуана ты уже вполне себе сквиталась. Счет 1-1. Или ты всерьез рассчитываешь провернуть это вдвоем, на фу-фу? Вот так вот взять да и напасть на аэродром, где как минимум несколько десятков вооруженных мужиков, да еще и взять при этом языка. Это как раз не обязательно. Сейчас я свяжусь с моими мальчиками, и будем потихоньку выдвигаться в сторону этого самого аэродрома. Когда обнаружим его, я сообщу им, где нас искать. А мы остановимся на расстоянии прямой видимости от аэродрома и для начала просто понаблюдаем за ними. А там уже решим, по обстановке. Может даже, вообще нет смысла особый шум поднимать. Ведь должны же они ездить куда-нибудь, хоть, к примеру, за водой. То есть дождемся какой-нибудь машины, идущей с аэродрома, и тормознем ее на предмет взятия языка. Да, в принципе, конечно, толково. Но во всем этом есть один жирный минус. До аэродрома еще надо добраться, и их там либо может оказаться слишком много, либо они вообще могли уже свернуть лагерь нахрен и передислоцироваться куда-нибудь еще. Возможно, но других вариантов все равно нет. И пока что это единственная ниточка к человеку, который тебя интересует, поскольку иных способов добраться до экспедиции я лично пока не вижу. Вот с этим было сложно поспорить. Далее Клава сняла с головы платок и пробковый шлем и опять полезла к рации. С небольшими вариациями повторился давешний короткий сеанс связи. Моя спутница сообщила по радио, что идет, ну или мы идем, я таких нюансов французского языка не различаю, на поиск экспедиции и приказным тоном предложила кому-то на том конце радиоволны выдвигаться навстречу, сообщив примерный квадрат. «Вот чё», — сказал я, когда она наконец закончила, зачехлила радиостанцию и опять водрузила на голову шлем и прочее. «А ведь я, похоже, знаю, что именно они здесь ищут. Да ну, и что же, интересно знать. Задолго до нашего отлета сюда я слышал, как твои информаторы во время бесед с тобой сообщали о том, что в разговорах этих фальшивых археологов или геологов постоянно упоминался некий Дэвик Ракет. И кто же это, если не секрет? А ты не знаешь. Вообще-то в американской истории был такой, невыразимо крутой мэн. Уроженец штата Теннесси, легенда Дикого Запада, то есть... Надо полагать, просто бандит с большой дороги, как и большинство их национальных героев. Он еще погиб в 1836 году при обороне техасцами форта Алама, во время дурацкой тамошней войны с Мексикой. Да пошли эти американцы нахрен, вместе с их историческими личностями. И зачем ты мне это вообще рассказываешь? Энда, похоже, европейцу, как, впрочем, и русскому, ни за что не понять всех этих американских псевдоисторических заморочек. Да и что с них взять, если у них вся страна сильно моложе, чем наш большой театр? А затем, что в честь этого Дэвик Ракета американцы относительно недавно назвали атомный гранатомет? Это как? Удивилась Клаудия. Точнее сказать, это не вполне гранатомет, а надкалиберный ядерный заряд массой 35 килограмм, калибром 280 мм и мощностью примерно в четверть килотонны, для стрельбы из американских безоткатных пушек. Этакая атомная мини-бомба для стрельбы прямой наводкой. Уж не знаю, как насчет ее реальной эффективности, но в нынешних обстоятельствах такая игрушка может быть более чем дорогой и ценной. А ты-то откуда про все это знаешь? Ну, вообще-то я не вчера с пальмы слез, как некоторые здешние коренные жители. Нас инструктировали насчет того, какое сейчас вообще бывает ядерное оружие, в том числе и относительно миниатюрное. После этих слов на лице Клавы появилась печать нешуточных раздумий. Понятно. Если то, что ты говоришь, верно, это объясняет их жгучий интерес к этим местам, а также размах поисков. Товар действительно более чем ценный, особенно если у них там этих атомных снарядов целый склад. А ты уже всерьез прикидываешь, не удастся ли в общей суматохе прихватить пару-тройку таких бомбочек для личного использования. Допустим. Кстати, лично мне они вообще не нужны, но я знаю людей, которые выложат за такое золотом по весу, хоть в монетах, хоть в слитках. А что в этом плохого? Да ничего. Проблема лишь в том, что они и сами эту базу пока не нашли. А нам сначала надо поймать и расколоть кого-нибудь из этих родезийских авиаторов, а уж потом искать выходы непосредственно на экспедицию. И эти поиски могут продолжаться вплоть до морковки на заговение. Тем более, что мы не представляем, кто еще может знать про эту американскую базу с атомными зарядами. По-моему, здесь вполне может возникнуть серьезная конкуренция. Да и с родезийцами все не так просто. Вдруг у них вокруг аэродрома секреты с пулеметами расставлены или, к примеру, минные заграждения, либо дополнительная сотня нанятых за деньги местных носильщиков с магазинными винтовками. Ведь мы из двух стволов ни за что не отобьемся от этакой шоблы. А вот на месте и проверим. Ладно, давай садись. Раз ставки растут, надо поторапливаться. Я сдвинул кепарь на затылок, сел на переднее пассажирское сиденье и глянул по сторонам. Легкий ветерок гнал с окрестных дюн песок, оседавший на теле убитого пилота и колесах нашего Виллиса. Для порядка можно было, конечно, обыскать покойника, но что-то подсказывало мне, что мы при этом ничего путного не найдем. Между тем Клава завела мотор. Джип газанул, и мы поехали, быстро оставив позади так и непогребенного флайт-офицера Стюарта. Клава гнала машину, петляя между барханов и время от времени сверяясь с картой. Пейзаж по сторонам был все тот же, знойное небо, солнце, песок, иногда чахлые кустики саксаула или чего-то вроде того. Это однообразие уже начинало меня напрягать. Примерно через час справа от нас из-за дюн нарисовалась какая-то полуразрушенная глинобитная постройка. По виду офигенно древняя. «А карта не врет», — сказала Клавдия удовлетворенно, останавливая джип. «А были какие-то сомнения?» — спросил я. «Оно, конечно, топографический кретинизм, это болезнь былинного героя Ивана Сусанина, но мало ли». Как оказалось, сомнений у нее все-таки не было, поскольку она как раз изначально планировала выйти к этим, как она выразилась, руинам оазиса Тингар. «И раз мы доехали сюда, предполагаемый аэродром, о котором сообщил покойный родезиец, должен был находиться километрах в 10 на северо-запад. Прежде чем ехать дальше, мы долили воды в радиатор и бензин в расходный бак. Собственно, доливал-то в основном я, а Клава, так сказать, руководила процессом. Автоледи хреново. Потом мы пожевали солоноватых армейских галет и попили водички, хотя лично мне есть совсем не хотелось, а выпитая вода в подобных обстоятельствах тут же выходит из пор наружу в виде пота, что не есть хорошо. Хотя, если на такой жаре вообще не пить, сдохнешь от теплового удара. Пока моя спутница справляла естественную нужду, присев за одной из глинобитных стен, я осмотрел эти руины оазиса. Нельзя сказать, что это не напоминало аналогичные архитектурные фрагменты откуда-нибудь из родной Средней Азии. Тем более, что время и песок очень хорошо поработали по части полной обезлички данной постройки, не оставив от пресловутого оазиса почти ничего. Подозреваю, что какие-нибудь придурочные археологи, капитально покопавшись здесь, возможно, все-таки смогли бы обнаружить какие-нибудь следы древней цивилизации. Но шансов, что они хоть когда-нибудь возникнут, здесь были равны нулю. В этих местах подобной публике интереснее копать в районе того же Тимбукту. Вот уж где действительно древние руины. А здесь в общем-то не было ничего интересного, типичная дешевая декорация в стиле древнего фильма о борьбе с басмачами 13-1936 года. Далее мы двигались уже куда осмотрительнее. Клава часто притормаживала, и по ее команде я, проклиная все на свете, влезал на вершины барханов с биноклем. Однако никакого движения в направлении предполагаемого аэродрома я не видел очень долго. Желтая пустыня безмолвствовала. Ровно до того времени, пока во время очередной остановки мы не услышали в небе над своими головами низкий, звенящий гул самолетной турбины. Задрав голову, я увидел высоко в небе нечто, похожее на каплю ртути. И эта капля медленно снижалась, практически слившись с землей у линии горизонта. Только после этого я наконец рассмотрел впереди нас какое-то еле заметное движение и непонятные темные предметы. Вот, блин, местечко, здесь можно ни хрена не увидеть, вплоть до момента, когда упрешься бампером в их шлагбаум или ворота. Хотя более всего местонахождение пресловутого полевого аэродрома противника демаскировал все тот же яркий блеск самолетного полированного алюминия на солнце. «Кажется, вижу их аэродром», — доложил я Клаве. «Остановимся или подъедем поближе». После некоторых раздумий она все же решила немного подъехать, что мы и сделали. При этом у меня не было полной уверенности в том, что пилот снижавшегося самолета не успел заметить с воздуха нашу машину. Хотя, если бы он нас обнаружил, непременно штурманул бы пушками или нарами. Ну или, если у него оставалось слишком мало топлива для лишнего захода, точно направил бы навстречу нам своих заединщиков из охраны аэродрома. Но, поскольку никакого движения в той стороне не наблюдалось, можно было сделать вывод об общей невнимательности вражеского летчика. «Тормози», — сказал я Клауди, когда мы миновали очередной песчаный холм. «Давай осмотримся еще раз». Джип встал как вкопанный. Я привычно полез по песку на вершину ближайшего бархана. Следом за мной, тоже прихватив бинокль, полезла и шоферша, видимо, всерьез полагавшая, что два глаза хорошо, а четыре – хуже. За расчерченными хитрыми метками линзами бинокля, открывшийся километрах в двух от нас искомый объект просматривался вполне себе отчетливо. Здешняя пустынная местность со всеми ее холмами и неровностями облегчала жизнь наблюдателям, то есть нам. При этом быстро стало понятно, почему их там не встревожил шум мотора нашего приближающегося к ним джипа. На таком расстоянии на аэродроме стало слышно тарахтение как минимум пары двигателей. Может быть, автомобильных, а может, это тарахтел движок генератора. Насчет последнего было вполне понятно: радиостанция, освещение и прочие прелести цивилизации типа электроплитки всегда требуют использования генератора. Во всяком случае, этим родезийские полудурки сильно усложнили себе задачу по обнаружению любого приближающегося противника. Хотя можно было предположить, что они просто ничего не боялись, поскольку считали себя крутыми, как те вареные яйца. В последней догадке был свой резон, ну ведь явно никто, пребывая в здравом уме, не полез бы за ними в эти диковатые места. А если и полез, не стал бы обращать внимания, раз уж у них тут за все заплачено вперед. Наше появление здесь они просчитать никак не могли, поскольку для нас самих оно было во многом делом случая. При длительном разглядывании в оптику этого ровного куска местности, окруженного песчаными дюнами, я понял, что тамошняя взлетная полоса и, возможно, стоянки были выложены вросшими в почву металлическими, дырчатыми полосами, то есть это ВПП осталось тут явно со времен Второй мировой. Материал был в стиле англоамериканцев. Но кому понадобилось городить здесь подобный небольшой аэродром подскока и для чего, лично мне было непонятно. Для перегонки техники с западного побережья Африки на восточное. Вряд ли, уж больно узкой и короткой выглядела здешняя ВПП. А если это построили французы, то против кого? Ведь в этих краях в 1940-е точно никто ни с кем не воевал. Тогда все основные события происходили много севернее. А в общем, зря я боялся. Никуда эти замаскированные непонятно под кого родезийцы не ушли и даже не собирались. Да и спасательную операцию ради покойного Стюарта они, кажется, тоже вовсе не торопились снаряжать. Самолетов на полосе стояло всего три. В бинокль я разглядел два серебристых вампира. Один был повернут двухбалочным хвостом к нам, с накрытым брезентом фонарем пилотской кабины и носовой частью фюзеляжа. Разумная мера с точки зрения того, кто знает, до какой степени может нагреться металл под африканским солнцем. Второй вампир, видимо, как раз тот, что только что сел, стоял ко мне более-менее боком. Его пилот уже успел выбраться из кабины по приставленной к борту стремянке и, сняв шлем и парашют, на его светло-сером комбизе, в местах расположения лямок подвесной системы были хорошо видны темные пятна пота, пошел куда-то вправо, беседуя на ходу с неким сопровождающим его усатым типом. Этот тип был в песочного цвета обмундировании британского образца без знаков различия, включавшим шорты и форменную рубашку с короткими рукавами, но его выдавали с головой кобура на поясе и синяя фуражка с кокардой то ли английских, то ли родезийских, или как они там здесь назывались, ВВС. Если присмотреться внимательнее, на алюминиевых поверхностях вампира можно было рассмотреть какие-то бледно-матовые пятна и полосы. В общем-то, именно так выглядят опознавательные знаки, номера и бортовые коды, которые то ли закрасили, то ли поспешно смыли растворителем. Пилот и тип фуражки скрылись за разбитыми на краю ВПП палатками, а на полосе появился окрашенный в пустынные цвета трехосный грузовик GMC с цистерной, который окончательно загородил истребитель от моего взгляда. У грузовика возникли два неряшливого вида мужика, один в майке и синих футбольных трусах с белыми лампасами почти до колен, второй в грязноватом комбизе цвета хаки, начавших орудовать возле топливозаправщика. Похоже, они дозаправляли вампир. Третий, двухмоторный, самолет стоял еще дальше зачехленного вампира носом ко мне. Это был то ли DS-3, то ли С-47 в гражданской раскраске. Во всяком случае, я разглядел, что он был серебристо-белого цвета, а уж что у него было написано и нарисовано на фюзеляже и хвосте, я со своей позиции категорически не видел. Я осмотрел остальное оснащение аэродрома. У торца полосы торчали четыре армейские серо-зеленые палатки, рядом с одной из них просматривалась длинная радиоантенна, и шесть автомашин, еще один ТЗ поменьше первого, на шасси двухосного Битфорда три бортовых грузовика, два из которых были трехосными GMC, Линдровер и Виллис вроде нашего. Вся техника была в единообразной, свежей, песочной раскраске, без каких-либо номеров и обозначений. Народу на полосе было по минимуму, что тоже понятно, какой дурак будет шляться под палящим солнцем, если есть возможность в это же время сидеть в очень условной палаточной тени. Ни вооруженных часовых, ни явных секретов или пулеметных гнезд, ни тем более зениток я нигде не рассмотрел. Да и оружие, кроме разве что пистолетных и револьверных кобур на поясе, я у обитателей аэродрома не увидел. «Как думаешь, сколько их там всего?» — спросила Клава откуда-то из-за моей спины. «По-моему, человек 10-12, ответил я и обернулся. Она тоже разглядывала аэродром в серьезный полевой бинокль, даже, пожалуй, посильнее моего, и что-то явно всерьез прикидывала. «Если только в палатках не дрыхнет еще столько же здоровых лбов», — добавил я, — «но, по-моему, это маловероятно. С поправкой на разные неожиданности будем считать, что их тут может быть человек 12-15, сказала Клава задумчиво. Потом она опустила бинокль и сошла с бархана обратно к Виллису. Я спустился следом за ней и некоторое время молча наблюдал, как она вытряхивает песок из туфель и поправляет прическу. «Так что атакуем их как есть, вдвоем, с молодецким ура», — поинтересовался я. Я, конечно, иронизировал, но мало ли какие гениальные идеи могли возникнуть в симпатичной бестолковке моей спутницы. «Нет, вдвоем даже пробовать не стоит», — ответила она. «Как говорится, и на том спасибо, хоть здесь проявила здравый смысл. Ближе подъезжать мы не будем», — продолжала Клава. «Сейчас я доложу нашим о том, что мы нашли и где именно. Потом мы поищем более удобное с точки зрения маскировки место и будем ждать моих мальчиков, параллельно думая о том, что нам с ними делать. Я полагаю, что до темноты они свой лагерь не свернут, да и мои ребята сюда раньше никак не доберутся. А раз так, будем пробовать ночью». Я молча кивнул, а она снова полезла в изрядно раскалившийся на солнце Виллис расчехлить рацию. Не зная, чем себя в этот момент занять, я опять взял бинокль и полез на вершину песчаной дюны. На аэродроме все было по-прежнему, я бы сказал, буднично. Топливозаправщик уже развернулся и отъехал от вампира. Теперь было видно, как техник в футбольных трусах что-то делал в его кабине, а его напарник в комбинезоне открыл нижние панели оружейного отсека истребителя и теперь ковырялся там, сидя на корточках. Так что кругом имела место обычная рутина. И вдруг произошло то, чего я никак не ожидал. На фоне уже привычного тарахтения движка генератора вдруг совершенно внезапно и гулко ударил одиночный выстрел. Чисто инстинктивно осознав, что для стрелка, имеющего винтовку с оптическим прицелом, моя фигура сейчас может выглядеть словно памятник дедушке Ленину на центральной площади какого-нибудь райцентра, я немедленно рухнул на песок, прямо там, где стоял. Однако уже через секунду я успел понять, что это палили вовсе не по мне. Выстрел, кстати, не винтовочный, а более глухой, явно пистолетный, был поблизости от аэродрома, и там как-то практически мгновенно началась автоматическая пальба. Я скорее слышал, чем видел, что Клава, бросив рацию, снова чешет от машины в мою сторону. Подняв бинокль к глазам и приподнявшись на корточки, я увидел, как бледная трассирующая очередь явно из чего-то крупнокалиберного, прилетевшая откуда-то слева, из-за дюн, прошила только что заправленный вампир, который немедленно взорвался, вспухнув очень красивым огненным шаром. От вспыхнувшего истребителя успел откатиться только техник, работавший под его фюзеляжем, да и то комбинезон на нем загорелся. А вот его напарник, похоже, был кремирован в кабине, так и не успев выбраться. Следующие мощные очереди прошили зачехленный вампир. Он не загорелся, поскольку, похоже, стоял с сухими баками, из 47. От попаданий пуль транспортник задымился, но как-то довольно лениво. Между тем на аэродроме зачастило сразу несколько автоматов. Я видел, как пытавшийся потушить свой комбинезон техник упал, прошитый очередью, а остальные родезийцы то ли особо не сопротивлялись, то ли просто не успели что-либо понять. Было похоже на то, что их всех накрыли прямо в палатках. Во всяком случае, очень скоро в поле моей видимости появилось несколько новых персонажей, вовсе не похожих на родезийцев. Эти ребятишки были в песочном обмундировании с большим количеством карманов, то ли британский образец, то ли нечто, похожие на него, и имели за спиной небольшие рюкзаки, а в руках автоматическое оружие. Интересно, кто они были такие и какого хера свалились на нашу голову здесь и сейчас. Продолжая осмотр неизвестных, я отметил для себя, что не кстати напавшие на аэродром ребятишки были сплошь какие-то смугло-чернявые. А вот набор оружия у них был довольно странный. Стены и очень странные автоматы с деревянными прикладами, похожие на ППШ с рожковым магазином, но с какими-то нестандартными кожухами стволов, вместо больших прямоугольных прорезей со скругленными углами, характерных для изделия дорогого товарища Шпагина, там были маленькие круглые дырочки. Неужели югославские М4957? Спрашивается, у кого сейчас в этих краях может оказаться в руках столь экзотическое оружие? Либо это действительно югославы, либо какие-то чрезмерно законспирированные идиоты. Между тем автоматическая стрельба на аэродроме оборвалась так же резко, как и началась. Снова стало слышно, как тарахтит движок генератора, который, похоже, не догадались заглушить. В бинокль я видел, как неизвестные автоматчики, всего я насчитал пятерых, показались с разных концов аэродрома, а потом ринулись в сторону палаток на краю ВПП. Зачищать еще живых собрались или, наоборот, брать языка. Через несколько минут выяснилось, что это был все-таки второй вариант. Я увидел, как автоматчики выволокли откуда-то из-за палаток двух упирающихся пленных уже знакомого мне усатого типа в шортах и рубашке с короткими рукавами, на сей раз он был без фуражки и с пустой кобурой, и второго, помоложе, в армейских брюках британской выделки и расстегнутой до пупа белой рубашки гражданского образца. Руки обоих пленников уже были связаны за спиной, а из их ртов торчали кляпы в виде каких-то скомканных светлых тряпок. Оперативно сработали, надо сказать. Наконец, сквозь дым от горящих самолетов я сумел выделить посреди всей этой суматохи командира нападавших. Это был плотный мужик в темных очках, чуть старше остальных автоматчиков. Его стенд был оснащен глушителем, а на поясе помимо прочего просматривался вместительный армейский планшет. Пленных вытащили на открытое место и посадили на песок. Командир что-то сказал своим, и двое автоматчиков разошлись по сторонам, видимо, еще раз проверить периметр на предмет живых недобитых и прочего.